В настоящее время мы стараемся приобретать самые высококачественные детали и материалы и следить, чтобы ничего не пропадало даром. Таким образом, мы экономим на приобретении расходных материалов и запчастей. Кажется, что люди действительно готовы помогать в осуществлении экономии. Они не выбрасывают то, что еще можно использовать. Спросив нашего сотрудника, что можно извлечь из локомотива, мы получаем в ответ длинные перечисления примеров реальной экономии. А больших денег в нашу ветку мы не вкладываем. Все самоокупается. Такова наша политика. Поезда должны осуществлять прямое сообщение, отправляясь и прибывая вовремя. Нам удалось сократить среднее время доставки груза приблизительно на 2/3. Вагон на запасном пути не просто вагон. Это жирный знак вопроса. Кто-то должен знать, почему он там стоит. Раньше товарный поезд доходил до Филадельфии и Нью-Йорка за 8-9 дней, а теперь за 3,5. Организация по-настоящему встала на службу населению. Тому, что нам удалось обратить убытки в прибыль, находят тысячи объяснений. Мне рассказывают, что это благодаря тому, что мы теперь перевозим по этой железной дороге свои автомобили. Но даже если бы мы перевозили по ней вообще всю нашу продукцию, это бы не объясняло, каким образом нам удалось так снизить эксплуатационные расходы. Мы действительно стараемся отправлять по своей ветке как можно больше различных грузов, но только потому, что именно эта железная дорога нас лучше всего обслуживает. Более того, из-за удобного расположения этой ветки мы впервые попытались ее задействовать еще задолго до того, как приобрели, однако так и не сочли возможным ее использование ввиду постоянных задержек поездов. В своих расчетах мы не могли делать скидку на 5-недельные задержки. Это стоило бы нам огромных денег и нарушенного производственного графика. Непонятно, почему у железной дороги не может быть расписания, однако у этой ветки оно действительно отсутствовало. Задержки с доставкой приводили к постоянным искам, которые рассматривались в соответствующих инстанциях. Какой же тут может быть бизнес? С нашей точки зрения, любая задержка – это признак того, что мы где-то недоработали, а потому ее причины следует внимательно расследовать. Это я называю бизнесом. Железнодорожная отрасль в целом пришла в упадок, и если прежняя организация ветки Детройт-Толедо-Айронтон хоть сколько-нибудь характерна для общего положения дел, то у железных дорог есть все основания рассчитывать на еще менее завидное будущее. Слишком многими из них управляют не опытные специалисты практики, а банкиры, причем и общая организация, и отдельные операции ведутся по финансовым, не транспортным, а именно финансовым принципам. Упадок начался как раз из-за того, что больше внимания уделяли роли железных дорог на фондовом рынке, чем их деятельности на службе у населения. Безнадежно устарелые идеи все еще в ходу. Развитие практически остановлено, а тем, кто действительно разбирается в железнодорожной отрасли, путь к власти наглухо перекрыт. Поможет ли в данном случае миллиард долларов? Нет. Он только сделает ситуацию на 1 миллиард долларов хуже. Целью вложенного миллиарда будет поддержание нынешних методов управления данной отраслью. А именно, им мы обязаны всем существующим железнодорожным проблемам. Мы сейчас ощущаем последствия всех ошибочных и неразумных поступков недавнего времени. На заре железнодорожного транспорта в США людей учили пользоваться поездами подобно тому, как их учили пользоваться телефоном. Только что появившимся железным дорогам приходилось искать собственные пути в бизнесе, чтобы поддерживать собственную платежеспособность. А поскольку финансирование железнодорожной отрасли началось в один из самых неудачных периодов в истории нашего предпринимательства, тогда и зародились те методы, которые до сих пор накладывают отпечаток на все железнодорожное хозяйство. Первое, что сделала железная дорога, задушила все прочие средства транспорта. В те годы в нашей стране начиналась постройка замечательной сети каналов, и идея создания новой системы водного сообщения переживала пору расцвета. Но железнодорожные магнаты скупали компании, прокладывавшие новые водные пути, и оставляли каналы в запустении, чтобы их занесло мусором, и они заросли сорняками. Сейчас по всему нашему Востоку и в некоторых штатах Среднего Запада можно найти останки той внутренней сети водных путей сообщения. Их сейчас изо всех сил восстанавливают, соединяют друг с другом, и благодаря настойчивым усилиям и вере в успех общественных и частных организаций, оценивших значение общегосударственной системы внутреннего водного транспорта в обслуживании населения, уже намечается определенный прогресс. Но было еще кое-что. Действовала настоящая система, целью которой было максимально замедлить любые перевозки. Любой, кто знаком с разоблачениями, которые привели к образованию Федеральной торговой комиссии, знает, что я имею в виду. В определенное время железные дороги не рассматривались как средство обслуживания путешественников, промышленников и торговцев. Зато считалось, что сам бизнес существует сугубо на благо железных дорог. В тот безумный период наискорейшая доставка груза кратчайшим путем не считалась хорошим железнодорожным бизнесом. Наоборот, грузы старались как можно дольше продержать в дороге, везли его по самым длинным маршрутам, чтобы как можно больше перегонных веток смогло на нем заработать. А люди теряли на этом уйму времени и денег. Это называли хорошей организацией железных дорог. Между прочим, отдельные элементы данной системы сохранились и по сей день. Одной из важнейших экономических перемен, которые повлекла за собой подобная политика железнодорожных компаний, стала централизация некоторых отраслей. Эта централизация не была необходимой. Она не способствовала укреплению благополучия людей. Но помимо всего прочего, она удваивала доходы железнодорожников. Возьмем два важнейших продукта – мясо и зерно. Если взглянуть на места расположения мясокомбинатов и на те области, где разводят поставляемый на них скот, а затем осознать, что мясо с хладобоин перевозится по тем же самым железным дорогам обратно в исходные животноводческие регионы, начинаешь слегка понимать, от чего происходят транспортные проблемы и что определяет цены на мясопродукты. Теперь зерно. Всякий, кто умеет читать, знает местонахождение самых крупных мукомольных мельниц. И, возможно, он также знает, что оно вовсе не совпадает с теми областями, где выращиваются американские зерновые культуры. В результате поражающее воображение объема зерна в тысячах составах отправляются за 3-9 земель, только чтобы потом в форме муки преодолеть те же самые бессмысленные расстояния и вернуться туда, где были произведены. Это бремя безумных перевозок невыгодно ни тем сообществам, где вырастили это зерно, ни кому бы то ни было еще, кроме монополистов, владеющих мельницами и железнодорожных магнатов. Железные дороги всегда имеют возможность преуспеть в своем бизнесе, нисколько не помогая бизнесу всей страны. За счет таких вот бессмысленных рейсов. За счет мяса, зерна и, пожалуй, хлопка транспортные расходы можно сократить вдвое. Для этого надо подготовить продукцию к потреблению перед отправкой. Если бы уголь, добываемый в Пенсильвании, для сортировки везли по железной дороге в Мичиган или Висконсин, а затем доставляли бы обратно в Пенсильванию для потребления, это было бы не намного глупее, чем везти скот из Техаса на хладобойне в Чикаго, а мясо после этого обратно в Техас. Это также не было бы менее разумным, чем переправка зерна из Канзаса в Миннесоту и последующая транспортировка муки в противоположном направлении. Это хороший бизнес для железных дорог, но плохой для самого бизнеса. Один из аспектов транспортной проблемы, которому уделяют явно недостаточно внимания, заключается в бесполезном перемещении грузов. Если бы мы задались целью избавить железные дороги от ненужных грузоперевозок, мы бы, возможно, обнаружили, что стало намного проще обеспечивать легитимность транспортного бизнеса страны. Такие товары, как уголь, необходимо отправлять из его районов добычи в места потребления. То же самое касается и промышленного сырья. Его надо перевозить из заготовленных природой месторождений туда, где люди готовы его обрабатывать. А поскольку все необходимые виды сырья редко добываются в одном районе, становится неизбежной их транспортировка до центра обработки. Уголь приходит из одной местности, медь из другой, сталь из третьей, дерево из четвертой. И все это должно быть собрано вместе. Но там, где это возможно, должны применяться принципы децентрализации. Нам не нужны мельницы исполины. Будет гораздо лучше, если их размеры уменьшатся, а количество увеличится, что даст возможность строить их везде, где выращивают зерно. Также и регион, добывающий сырье, должен самостоятельно производить из него готовую продукцию. Опять же, если для этого есть условия. Зерно следует перемалывать в муку там, где оно выросло. Район, где развито свиноводство, должен экспортировать не живых свиней, а свинину, ветчину и бекон. Хлопкопредельные фабрики должны стоять рядом с хлопковыми полями. Это далеко не революционная идея, в некотором смысле она даже реакционная. То, что она предлагает, не новый метод, а наоборот, очень старый. Так все и было, пока мы вдруг не решили накручивать с товаром тысячи миль по всей стране, а затем прибавлять транспортные расходы к цене, которую должен был платить потребитель. Нашим сообществам следовало быть более самодостаточными. Они не должны были впадать в неоправданную зависимость от железнодорожных перевозок. Они должны были сами потреблять то, что производили, а не экспортировать только излишки. А для этого надо, чтобы они могли перерабатывать собственное сырье, вроде зерна или скота, в готовую продукцию. И если с этим не справится частный фермер, то поможет кооперативное хозяйство. Величайшая несправедливость в жизни современного фермера заключается в том, что, будучи великим производителем, он не может стать великим предпринимателем. Он вынужден продавать свою продукцию лишь тем, кто после переработает ее в готовые товары и уже сам будет предлагать их потребителю. Если бы у фермера была возможность делать из своего зерна муку, из быков говядину, а из свиней ветчину или бекон, он бы не только получил от своей продукции полную прибыль, но и освободил соседние сообщества от острой железнодорожной зависимости и таким образом улучшил состояние транспортной системы, избавив ее от необходимости перевозить свою неготовую продукцию. Эта схема не просто разумна и практична, она просто необходима. Более того, во многих районах ее уже применяют, но она не окажет существенного влияния на транспортную ситуацию и на прожиточный минимум до тех пор, пока не распространится повсеместно и в разных отраслях. Отсутствие успеха – естественное возмездие тому бизнесу, который отказывает обслуживать общество. Мы обнаружили, что, придерживаясь нашей общей политики, мы смогли снизить тарифы и даже расширить свой бизнес на ветке Детройт-Толедо-Айронтон. Мы готовы провести дальнейшее снижение тарифов, но Федеральная торговая комиссия отказывается его утверждать. Разве можно в таких условиях говорить о железнодорожном бизнесе, а уж тем более об обслуживании?